По случаю 52-й годовщины со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате Трудовой партии Кореи, Австрийское общество по содействию развитию отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой 25 мая выставило на сайте «Бессмертный классический труд Ким Чен Ына». Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем до победного конца чеченской революционной дело.